Анри превратился в ничтожного гражданина малозначимой державы, а Эспуар – в местную газетенку в духе «Пти-Лимузен». Примечание. Малозначимые державы. После окончания Второй мировой войны французы болезненно переживали утрату Франции позиции великой державы и вершительницы судеб мира. Конец примечания. Он с хмурым видом поднялся по лестнице в редакцию. Франция ничего не может. Информировать, возмущать, вдохновлять людей, которые ничего не могут, к чему это приведет? Взять хотя бы репортаж о Португалии. Анри работал над ним с таким тщанием, словно собирался всколыхнуть общественное мнение от одного полюса до другого. А Вашингтону на это плевать, и Кэ д'Орсе ничего не может. Он сел за письменный стол и перечитал начало статьи «Зачем?». Люди прочтут ее, покачают головой, бросят газету в корзину для бумаг. И конец. Какое имеет значение, останется Эспуар независимой или нет? Будет у нее больше или меньше читателей, или даже она разорится? «Не имеет смысла упорствовать», — подумал вдруг Анри. Дюбрей и Самозель полагали, что могут использовать эту газету. Они полагали также, что Франции предстоит еще сыграть определенную роль, если она не останется в изоляции. Все надежды на их стороне, зато на другой пустота. «Так что же? Почему не позвонить и не сказать, что я согласен?» — спросил себя Анри. Он довольно долго смотрел на телефонный аппарат на своем столе, однако рука не поднималась. Он снова принялся за статью. «Алло, Анри?» «Это Надин». Голос ее растерянно дрожал. «Ты не забыл про меня?» Он с удивлением посмотрел на часы. «Конечно, нет, я собирался спуститься. Сейчас ведь всего 10:15». 10:17. «Ну и что, я работал?» В нетерпении он положил трубку. У нее был особый дар на это. Она всегда умудрялась портить их встречи. В течение минувшего бесплодного дня ему нередко приходила мысль о той минуте, когда он сожмет в объятиях ее гладкое свежее тело. Тогда он получит, наконец, свою долю весны. И вот теперь злость разом одолела его желание. «Еще одна, которая считает, будто имеет права на меня», — думал он, спускаясь по лестнице. «Мне хватает Поль», — он толкнул дверь маленького кафе. Надин с невозмутимым видом читала, попивая минеральную воду. «Ну что, ты не могла подождать 20 минут?» — она подняла голову. «Извини, я не хотела подгонять тебя». «Но это сильнее меня. Как только я начинаю ждать, мне кажется, что я никогда больше не увижу человека, которого жду». «Так просто не исчезают. Ты думаешь?» Анри отвернулся, немного смутившись. Он вдруг вспомнил, что ей 18 лет, и у нее тяжелое воспоминание. «Ты что-нибудь заказала?» «Да, сегодня у них бифштексы». Примирительно улыбнувшись, она добавила. «Ты хорошо сделал, что не пошел к Маркони. Не весело было». «Винсан напился? Откуда ты знаешь? Он всегда напивается. Тебе следовало бы попробовать перевоспитать его». «О, Винсан, у него на все есть право», — мечтательно сказала Надин. «Он так не похож на других, это архангел». Она устремила взгляд на Анри. «Ну что, ты встречался с Турнелем?» «Встречался. Он говорит, что ничего не может сделать». «Я прекрасно знала, что все впустую», — заметила Надин. «Я тоже знал», — ответил Анри. «В таком случае не стоило этим заниматься», — сказала Надин. Лицо ее опять приняло недовольное выражение. Она протянула Анри черную тетрадь. «Я принесла тебе рукопись». «Ну и как?» «Он рассказывает разные забавные вещи об Индокитае», — произнесла Надин бесстрастным тоном. «Думаешь, можно напечатать отрывки в журнале?» «О, наверняка! Я бы даже напечатала все». Она взглянула на рукопись с некоторой злостью. «Надо не иметь стыда, чтобы решиться говорить о себе вот так. Я никогда бы не смогла». Анри улыбнулся. «У тебя никогда не возникало желания писать?» «Никогда», — с пафосом заявила Надин. «Прежде всего, я не понимаю, зачем пишут, если не имеют таланта». «Иногда мне кажется, что тебе помогло бы, если бы ты писала», — сказал Анри. Лицо Надин посуровило. «Помогло бы в чем?» «Справляться с жизнью». «Спасибо, я отлично справляюсь», — ответила она, принимаясь за бифштекс. «Вы смешные», — добавила она. «Еще хуже, чем наркоманы». «Почему наркоманы?» «Наркоманы хотят приобщить к наркотикам всех. Вам же хочется, чтобы все писали». Анри открыл рукопись, и снова машинописные фразы отозвались в нем ясным, сухим и веселым звуком, похожим на дождь из мелких камешков. «Для 22-летнего парня это действительно хорошо», — сказал он. «Да, хорошо», — согласилась она, пожав плечами. «Как ты можешь распаляться из-за типа, которого даже не знаешь?» «Я не распаляюсь, я констатирую, что у него есть талант». «Ну и что? Разве на Земле мало талантливых писателей?» «Объясни мне», — продолжала она с упрямым видом, «почему вы с папой испытываете потребность отыскивать будущие шедевры?» «Если пишешь, значит, веришь в литературу», — сказал Анри. «Радуешься, когда она обогащается какой-нибудь хорошей книгой». «Ты хочешь сказать, что это отражается на вашей собственной деятельности и оправдывает ее?» «В какой-то мере, да. Так я и думала», — удовлетворенно сказала она. «Интерес, который вы проявляете к молодым, — это, по сути, эгоизм». «О, какой дешевый цинизм!» «Разве не эгоизм лежит в основе всех действий?» «Скажем так, в любом случае существуют формы эгоизма, более или менее приятные для другого». Ему не хотелось ни о чем спорить. Она как раз чистила зубы кончиком спички, и он почувствовал откровенное раздражение. Бросив спичку на пол, Надин спросила, «Ты тоже считаешь, что я напрасно стала секретарем?» «Почему ты меня об этом спрашиваешь? Ты прекрасно справляешься». «Я говорю не об интересах секретарства, а о своих собственных, права я была или нет». По правде говоря, ничего особенного он об этом не думал. Несмотря на весь свой цинизм, Надин была бы удивлена, если бы узнала, до какой степени ее проблемы оставляли его равнодушным. «Разумеется, ты могла бы продолжать учебу», — неохотно сказал он. «Мне хотелось быть независимой». Странная независимость работать в журнале своего отца. На самом деле она старалась презирать своих родителей, вернее, даже ненавидеть, но не вынесла бы, если бы их жизнь перестала быть и ее тоже. Она испытывала потребность каждодневно бросать им вызов. «Тебе лучше судить», — вяло произнес он. «Значит, ты считаешь, что я права?» «Ты права, когда делаешь то, что тебе нравится», — он отвечал, скрипя сердце, ибо знал, что Надин обожает разговоры о себе, хотя любое суждение, пускай даже благожелательное, ранит ее. По правде говоря, в этот вечер не было ничего, о чем ему хотелось бы говорить. Все, чего он желал, — это лечь с ней в постель. «Знаешь, что бы ты сделала, если бы была милой? Что?» «Пошла бы со мной на другую сторону улицы», — лицо Надин помрачнело. «Если ты со мной встречаешься, то только для этого», — с досадой сказала она. «Я не думала оскорбить тебя», — она жалобно ответила. «Я хотела поговорить». «Давай поговорим. Хочешь коньяка?» «Ты прекрасно знаешь, что нет». «Все такая же воздержанная, словно воспитанница приюта. И сигарету не хочешь? Нет». Он заказал коньяк, закурил сигарету. «Так о чем ты хотела поговорить?» Тон его был не слишком любезен, однако Надин это не смутило. «Я хочу вступить в компартию. Вступай». «Но что ты на это скажешь? А что тут сказать?» — с живостью ответил он. «Тебе лучше знать, чего ты хочешь». «Но я никак не могу решиться. Это не так просто. А вот почему мне хотелось бы поговорить об этом». «Обсуждения никогда никого не убеждают». «С другими ты что-то обсуждаешь», — сказала Надин. Ее голос внезапно ожесточился. «Со мной никогда не хочешь, полагаю, из-за того, что я женщина». «Женщины годятся только на то, чтобы спать с ними». «Все свои дни я провожу в разговорах», — сказал он, «если бы ты знала, как это в конце концов надоедает». Суть в том, что с Ламбером или Винсаном он не уклонился бы от ответа. Надин нуждалась в помощи так же, как они, однако на собственном горьком опыте он научился, что прийти на помощь женщине — это всегда означает предоставить ей какое-то право. Малейший дар они превращали в обещание, он держался на стороже». «Я думаю, что если ты вступишь в партию, надолго ты там не останешься», — с усилием произнес он. «О, ваши интеллигентские сомнения меня не гложут. Зато бесспорно одно», — горячо продолжала она. «Если бы я была в партии, то не испытывала бы таких угрызений совести, когда видела в Португалии подыхающих с голода ребятишек». Он хранил молчание. «Да, весьма соблазнительно хоть один раз в жизни избавиться от всех угрызений совести. Но если в партию вступаешь только ради этого, наверняка просчитаешься». «О чем ты думаешь?» — спросила Надин. «Я думал, что если тебе хочется вступить, то надо это сделать. А ты сам предпочитаешь остаться в СРЛ и не вступать в компартию?» «Почему я должен менять свое мнение?» — ответил Анри. «Значит, ты считаешь, что для меня быть коммунистом хорошо, а для тебя нет?» «Есть множество вещей, с которыми я не могу у них мириться. А если ты с ними миришься, вступай. Вот видишь, ты не хочешь обсуждать», — сказала она. «Я обсуждаю. Сквозь зубы. Сразу видно, тебе со мной страшно, скучно», — с упреком добавила она. «Вовсе нет, совсем не скучно. Просто сегодня к вечеру я правда отупел. Ты всегда тупеешь, когда меня видишь. Потому что вижу тебя по вечерам, ты прекрасно знаешь, что у меня нет другой свободной минуты». Они умолкли на мгновение, а потом Надин заговорила. «Послушай, я хочу попросить тебя об одной вещи, но ты, конечно, откажешь». «О чем речь?» «Проведи со мной следующий уикенд». «Но я не могу», — возразил он. И снова его захлестнула злость. Она отказывала ему в своем теле, столь для него желанном, но требовала времени, внимания. «Ты прекрасно знаешь, что я не могу. Из-за Поль? Именно так? Как может мужчина согласиться всю жизнь оставаться рабом женщины, которую больше не любит? Я никогда не говорил тебе, что не дорожу Поль. Ты жалеешь ее, и тебя мучают угрызения совести. Да чего отвратительно вся эта сентиментальная кухня? Когда перестаешь получать удовольствие от общения с людьми, бросаешь их, и все тут». «В таком случае никогда не следует никого ни о чем просить», — ответил он, вызывающе глядя на нее. «А главное, не возмущаться, если тебе отвечают «нет». Я и не возмущалась бы, если бы вместо того, чтобы толковать о своем долге, ты откровенно сказал бы мне: «Я не хочу проводить с тобой уикенд». Андрей усмехнулся. «Нет», — подумал он, — «на этот раз я не дам поймать себя на откровенности. Она требует истины, она ее получит», — и сказал вслух. «Допустим, что я говорю тебе это откровенно». «Тебе не придется дважды повторять одно и то же». Надин взяла со стола свою сумочку и резко захлопнула ее. «Я не из породы пиявок», — сказала она, — «и ни за кого не цепляюсь. К тому же будь спокоен, я тебя не люблю». С минуту она молча смотрела на него. «Разве можно любить интеллектуала? У вас вместо сердца весы и крохотный мозг на кончике хвоста, а по сути, — заключила она, — вы все фашисты. Я что-то не понимаю тебя. Вы никогда не относитесь к людям как к ровне. Вы располагаете ими согласно нехитрому понятию вашей совести. Ваше великодушие отдает империализмом, а ваша беспристрастность — самодовольством». Она говорила без гнева, задумчиво, потом поднялась и нарочито усмехнулась. «О, не принимай такой страдальческий вид. Тебе неприятно меня видеть, да и меня это, в общем-то, уже не радует, так что нет никакой драмы, встретимся, поговорим, без обиды». Она исчезла во тьме улицы, и Анри попросил счет. Он был недоволен собой. «Почему я так грубо обошелся с ней?» Она раздражала его, но относился он к ней очень хорошо. «Я слишком часто выхожу из себя», — подумал он. «Меня все раздражает. Что-то, видно, неладно». Он выпил стакан вина. «Что же тут удивительного?» Он проводил свои дни, занимаясь вещами, которыми ему не хотелось заниматься с утра до вечера. Он жил, скрипя сердце. «Как я дошел до этого?» На первый взгляд, не так уж самонадеянно было то, что он намеревался делать сразу после освобождения. Вновь вернуться к своей довоенной жизни и обогатить ее кое-какой новой деятельностью. Он верил, что сможет руководить эспуар и работать в СРЛ, не переставая при этом писать и быть счастливым. И не смог. Почему? Тут дело не во времени. Если бы он действительно хотел, то постарался бы освободиться во второй половине дня, чтобы побродить по улицам или пойти к Маркони. И вот теперь у него как раз появилось время для работы. Он мог бы попросить у официанта бумаги, но эта мысль вызывала у него тошноту. «Странное ремесло», — говорила Надин. Она была права. Русские в данный момент разрушали Берлин. Заканчивалась война или начиналась другая, но можно ли сейчас развлекаться, рассказывая истории, которые никогда не происходили? Он пожал плечами, и это тоже своего рода предлог, который придумывают себе, когда не идет работа. Война близилась, война разразилась, а он продолжал развлекаться, рассказывая истории. Так почему не сейчас? Он вышел из кафе. Ему вспомнилась другая ночь. Ночь в тумане, когда он предсказал себе, что политика его проглотит. Так оно и случилось, его уже проглотили. Но почему он не сумел защититься? Откуда эта внутренняя сухость, парализовавшая его? Почему этот мальчик, чью рукопись он держал в руках, находил, что сказать, а он нет? Ему тоже когда-то было 22 года, и он знал, что сказать. Он бродил по этим улицам, думая о своей книге. «Книга». Анри замедлил шаг. «То были совсем другие улицы. Прежде они сияли ярким светом и покрывали своей сетью столицу мира, а ныне свет одного фонаря изредка пробивался сквозь тьму, и тогда становилось заметно, насколько тесна мостовая и облуплены дома. Город светоч угас. Если когда-нибудь он засверкает вновь, блеск Парижа станет блеском утративших былое величие столиц Венеции, Праги, мертвого Брюгге. Примечание: «Мертвый Брюгге», 1892 год, название символистского романа бельгийского писателя Жоржа Роденбаха, годы жизни 1855-1898, истинным героем которого стал погруженный в дрему город Брюгге с его бесчисленными башенками, колокольнями и каналами. Конец примечания. Другие улицы, другой город, другой мир. В рождественскую ночь Анри пообещал себе передать словами сладость мира. Однако мир этот был не сладок. Улицы казались хмурыми, тело Надин неприветливым. Весне нечего было ему предложить. Голубое небо, почки повиновались привычной смене времен года и ничего не обещали. «Передать вкус моей жизни». У нее не было больше вкуса, потому что ни в чем не было смысла. И вот почему уже не имело смысла писать. И опять-таки, Надин права, нельзя с удовольствием описывать огоньки вдоль Тахо, если знаешь, что они светят городу, подыхающему от голода. И подыхающие от голода люди не могут быть поводом для фраз. Прошлое оказалось всего лишь миражом. Мираж рассеялся. Что осталось? Несчастье, угрозы, неясные задачи, хаос. Анри утратил целый мир и ничего не получил взамен. Его окружала пустота. Он ничем не владел, да и сам был ничем. О чем же он мог говорить? «Что ж», — подумал он, — «мне остается только молчать. Если я действительно приму решение, то перестану разрываться. Быть может, я с более легким сердцем буду выполнять работу, которую должен делать». Он остановился перед красным баром и увидел через окно Жюльена, в одиночестве сидевшего у стойки. Анри толкнул дверь и услышал, как шепчут его имя. Еще вчера он был бы тронут этим, но, прокладывая дорогу сквозь местную сутолоку, он ругал себя за то, что поддался на обман жалкого миража. Быть великим писателем в Гватемале или Гондурасе — какой ничтожный триумф! Раньше он верил, что живет в привилегированном месте мира, откуда каждое слово разносится по всей земле, но теперь он знал, что все слова умирают у его ног. «Слишком поздно», — сказал Жюльен. «Почему поздно?» «Ты пропустил мордобитие?» «О, ничего выдающегося», — добавил он. «Они даже морду набить друг другу прилично не умеют». «По поводу чего?» «Один тип назвал Петена маршалом», — нетвердым голосом продолжал Жюльен. Он достал из кармана плоский флакон. «Хочешь настоящего шотландского виски?» «Хочу». Примечание. Петен Анри Филипп, 1856-1951, французский маршал, в 1940-44 годах. Во время оккупации Франции гитлеровцами глава капитулянского правительства, а позднее коллаборационистского режима Виши. В 1945 году был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Конец примечания. «Мадемуазель, еще стакан и содовой, пожалуйста», — попросил Жюльен. Он до половины наполнил стакан Анри. «Замечательно», — сказал Анри и выпил весь стакан. «Мне необходимо было чуточку укрепляющего. День выдался такой наполненный, с ума сойти». «Ты не заметил, каким себя чувствуешь опустошенным после до краев наполненного дня?» «Дни всегда наполнены, и каждый час на своем месте, с бутылками, к несчастью, дело обстоит иначе». Жюльен дотронулся до тетради, которую Анри положил на стойку. «Это что такое? Секретные документы?» «Роман одного молодого человека. Скажи своему молодому человеку, чтобы сделал из него папильотки для младшей сестренки. Пускай станет библиотекарем, как я». «Это прелестное ремесло, к тому же более здоровое. Заметь, если ты продал бошам масло или пушки, тебя прощают, тебя обнимают, тебя награждают. Но если ты написал лишнее слово там или тут, тогда целься, огонь. Тебе следовало бы написать об этом статейку». Примечание: «Боши» – пренебрежительное прозвание немцев, которое вошло в употребление во Франции с конца XIX века. Если проследить этимологию этого выражения и череду ассоциаций, которые привели к его возникновению, то получится что-то вроде русского «дубовая башка». Конец примечания. «Я как раз над этим думаю. Ты обо всем успеваешь подумать, а?» Жюльен вылил остатки виски в стаканы. «Это надо же! Ты можешь заполнить целые колонки, требуя национализации. Работа и справедливость, думаешь, будет весело? А когда придет черед национализировать мужские члены?» Он поднял стакан. «За берлинскую бойню». «Бойню! А что, ты полагаешь, делают в Берлине этой ночью славные казаки? Убивают и насилуют, а ты говоришь бедлам. Это победа, понял? Наша победа. Ты чувствуешь гордость?» «А, ты тоже помешан на политике». «Ну нет, к черту политику», — заявил Жюльен. «Если ты хочешь сказать, что этот мир не слишком весел», — сказал Анри, — «я полностью с тобой согласен». «Я тоже. Взгляни на этот притон. А еще называется баром. Даже пьяницы только и говорят о том, как возродить Францию, а женщины — ни одной веселой женщины во всем квартале, одни воительницы». Жюльен слез со своего табурета. «Слушай, пошли со мной на Монпарнас. Там, по крайней мере, можно найти очаровательных девушек. Может, и не настоящих, не совсем настоящих девушек, но за сущие гроши вполне любезных и ни с кем не воюющих». Анри покачал головой. «Я пойду спать». «Ты тоже не веселый», — с отвращением сказал Жюльен. «Нет, послевоенная жизнь явно не удалась». «Не удалась», — согласился Анри. Он следил глазами за Жюльеном, который с достоинством шел к двери. Он тоже не был веселым, скорее совсем скис, но, вообще-то говоря, почему после войны должно быть особо весело? Да, во время оккупации то, что будет после, рисовалось необычайно прекрасным. Старая история. «Мы вволю наслушались про поющий завтрашний день». «Завтрашний день стал сегодняшним, а песен-то и нет». Примечание «Поющий завтрашний день» — строка Арагона из баллады о том, кто пел во время казни, 1943 год, посвященной герою сопротивления Габриэлю Перри, 1942-1941 годы жизни. Для французской интеллигенции стало символом веры не только в победу над фашизмом, но и вообще над злом как таковым. Конец примечания. По правде говоря, Париж был уничтожен, и все погибли на войне. «Я тоже», — подумалась Анри. «Ну и что? Мертвым быть совсем не тягостно, если не притворяться, что живешь. Писать, жить — с этим покончено. Единственное правило — действовать. Действовать коллективно, не заботясь о себе. Сеять и еще раз сеять, никогда не собирая урожая. Действовать, объединяться, способствовать, повиноваться. Дюбрею. Улыбаться Самозелю. Позвонить и сказать: «Газета ваша». Способствовать, объединяться, действовать. Он заказал двойную порцию коньяка.